Глава 6. Танго. А далеко ли нам ехать? Камацу позвонил в пятницу, в 6:00 утра. Танго снилось, будто он шагает по длиннющему каменному мосту. Возвращается на тот берег за какими-то забытыми документами, бредет себе по мосту один-одинешенек. По обе руки широкая река с песчаными островками. Зеленые ивы на островках омывают листву в неторопливой воде. Под ними стайкой резвятся форели. Словно оживший пейзаж с расписного китайского блюда. Проснувшись, Танго посверлил глазами часы на полке у изголовья. Кому взбрело в голову трезвонить в такую рань, он хорошо знал. «Танго, дружище, у тебя слово-процессор есть?» — спросил Камацу. «Слово-процессор. По-английски word processor. Или по-японски вапро. Печатное устройство с электронной памятью, нечто среднее между пишущей машинкой и персональным компьютером. Активно использовался японцами в 1980-1990-х годах, хотя в 1984-м еще считался слишком дорогой игрушкой для приобретения средним потребителем в личное пользование». «Ни тебе доброго утра, ни даже вопроса, не разбудил ли. Явно с вечера не ложился. Судя по голосу, не похож на раннюю пташку, вставшую с позаранку, дабы воспеть новый день. Наверняка прошатался где-то всю ночь, и лишь перед тем, как свалиться в постель, вспомнил, что хотел сказать молодому напарнику. «Нет, конечно. Откуда?» — ответил Танго. Было еще темно, а он все стоял на середине моста, на редкость отчетливый сон. «Вы уж простите, но такая игрушка мне не по карману». «А пользоваться умеешь?» «Умею. И компьютером, и процессором был бы сам аппарат. У нас в колледже есть, я для работы пользуюсь, когда нужно». «Ну, тогда сегодня же сходи в магазин и подбери что-нибудь подходящее. Я в этих железяках не разбираюсь. Какой там бренд или модель покруче, ты уж сам смотри. Чек присылай мне, деньги верну. Я хочу, чтобы ты как можно скорее засел за воздушный кокон». «Но это по меньшей мере 250 тысяч». «На момент действия романа около 2000 долларов США». «Ничего, это не сумма». Не отнимая от уха трубки, Танго озадаченно повертел головой. «То есть вы решили купить мне слово-процессор?» «Ну да, потрачу немного из кармана. Считай это моим скромным вкладом в наше общее дело. Будешь сжаться по мелочам, ничего хорошего не выйдет. Как ты знаешь, в издательство текст кокона пришел распечатанным с процессора. А значит, и обрабатывать его на процессоре сам Бог велел. Постарайся, чтобы внешне твоя распечатка выглядела как можно ближе к оригинальной. Ну, готов начать уже сегодня?» Танго задумался на пару секунд. «Да я-то готов в любую минуту. Но все-таки Фукаэри поставил условие. До получения ее согласия я должен с кем-то встретиться. Встреча назначена на воскресенье. И если разговор почему-либо не заладится, все ваши деньги и наши усилия, возможно, будут выкинуты на ветер». «Да и черт с ними! Не помрем же в самом деле. Главное не отвлекаться по мелочам, начинать работу прямо сейчас. Со временем наперегонки». «Но почему вы так уверены, что встреча закончится успешно?» «Шестое чувство», — отрезал Камацу. «У меня оно работает неплохо. Талантами я, боюсь, похвастаться не могу, но интуицией меня природа не обделила. Всю жизнь прожил с оглядкой на собственное чутье. А как ты думаешь, братец, в чем главное отличие таланта от чутья?» «Даже не знаю». «Сколько бы в тебя ни заложил бог таланта, это вовсе не гарантирует, что ты не помрешь с голодухи. А вот если он заложил чутье, голодным ты уже не останешься». «Я запомню», — пообещал Танго. «Поэтому никаких воздушных замков», — продолжил Камацу. «Начинай работу прямо сегодня». «Если вы так говорите, у меня возражений нет. Просто я не хотел, чтобы все вдруг пошло коту под хвост». «За это не беспокойся. Всю ответственность я беру на себя». «Ясно. После обеда мне нужно кое с кем встретиться, потом я свободен. Завтра с утра съезжу в город, поищу слово-процессор». «Давай, дружище, считай, я твой напарник. Вдвоем мы перевернем мир». В 10:00 позвонила замужняя подруга. Сразу после того, как подвезла на станцию мужа с детьми и попрощалась с ними. Сегодня, после обеда, она должна была заехать к Танго. Пятница — день свиданий. «Физиологические обстоятельства не в нашу пользу», — добавила она. «Очень жаль, но в следующий раз». Физиологические обстоятельства могли означать лишь одно. У подруги месячные. Что ни говори, а воспитывалась она в семье, где такие проблемы описывались исключительно эвфемизмами. В постели, впрочем, она не казалась настолько манерной. Но это другой вопрос. «Мне тоже очень жаль», — ответил Тенго. «Ну, ничего не поделаешь». Впрочем, на сей раз он не особо жалел о разлуке. Делить постель с этой женщиной всегда приятно, однако теперь его мысли переключены на правку воздушного кокона.